Разумеется, и княжна умоляла Василия Кирилловича не сказывать Волынскому, что она иногда говорит о нем. Учитель обещал, но был верен своему слову только до первой встречи с покровителем. Вскоре могла она сама понимать по-русски вкрадчиво нежные выражения Артемия Петровича. Выражения тем более опасные, что они были новы для нее, как сама любовь. Можно догадаться, что при таких обстоятельствах любовь бежит огнем по пороховой дорожке. И что ж, во всем этом, как вы видите, был виноват фатализм. Далее. Не все же вдруг сказывается. Дайте мне, как жаворонку, завести свою песнь от земли. Глава 5. Таинственное послание. «Скажи, в чем тут есть главное уменье?» «В том, — отвечал сосед, — чего в тебе, кум, вовсе нет, в терпенье. Крылов. Победа, смерть ли, будь что будет, лишь бы не стыд. Языков». Итак, Волынский лежал вечером на диване в своем кабинете, волнуемый двумя чувствами – любовью к Мариорице и ненавистью к Берону. Мечты его нарушены приходом араба, который и подал ему пакет от герцога. Кабинет-министр несколько встревожился, ибо такого рода посылки сопровождались или чрезвычайной милостью, или какой-нибудь грозой. Он сорвал печать и, к удивлению своему, нашел в пакете еще другой, запечатанный, с надписью руки самого Берона и бумагу в лист, просто сложенную. Полагая, что это какой-нибудь документ, он поспешил распечатать письмо и прочесть его прежде. Герцог дружески сожалел о нездоровье Артемия Петровича, присовокуплял, что он без него как без рук, что ее величество изволило об нем с большим участием проведывать и в доказательство своей милости к нему назначило ему в награду 20 тысяч рублей по случаю мира, заключенного с турками. «А, — сказал про себя Волынский, оставив на минуту чтение письма, — временщик думает купить меня этим известием, но ошибается. Что бы ни было, не продам выгод своего отечества ни за какие награды и милости». Спрашивали также в письме, как идут приготовления к известному празднику, и уведомляли, что государыне угодно сделать прибавление к нему построением ледяного дворца, где будет праздноваться и свадьба Кульковского, для которого уже и невесту ищут. Ее величеству желательно, чтобы и устройством ледяного дома занялся также Артемий Петрович. Рисунок обещано прислать завтра, чем свет. Волынского знакомого с махиавелизмом Берона не удивило ни дружеское содержание письма, ни предложение новых занятий. Последнее он уже наперед отгадывал. Но изумило его то, что в послании его светлости ни слова о приложенной бумаге. «Вам угодно было знать, — писали в ней рукой незнакомой и почерком весьма поспешным, — куда девался малороссиянин, не явившийся ныне к вам на смотр. Исполняю не только это желание, но и обнаруживаю вам обстоятельства, скрытые для вас доныне. Плачу тем дань не званию и богатству вашему, не видом каким-либо, но высокому достоинству человека, которое в вас нашел. Давно уже благородная ваша душа привязала меня к вам. Не старайтесь узнавать, кто я. Вы, может быть, погубите меня тем, а себя лишите важного помощника в борьбе с сильным временщиком. Его шпионы окружают вас везде, Вы имеете их у себя дома. Они следят все ваши слова, поступки, движения. Доставляют обергофкомиссару Липману, главному шпиону, сведения обо всем, что у вас делается, говорится, и о всех, кто у вас бывает. Ваши друзья уже на замечании.